Так из-за чего же умному человеку в убыток-то входить? В молодую-то, несмысленную пору оно, конечно, и не весть, что мерещится, ну а потом нет, себе дороже. А чтобы, значит, прежнее все вспоминать да сокрушаться, зачем, мол, я окаянной невинности своей лишился, чистоту душевную и телесную потерял? Так это я тебе скажу, одна чистая глупость, это значит себя прямо-таки дьяволу в шуты отдавать». Ему-то, конечно, лестно, чтобы твоя душа вперед и вверх не шла, а все бы ты на одном грязном месте топталась. А вот тебе мой совет. Как начнет он тебя этим самым раскаянием смущать, ты плюнь да разотри. Вот, мол, и все мои грехи тяжкие, так они для меня необыкновенно важны. Небось отстанет, по опыту говорю. Ну а еще там какие за тобой беззакония? Воровать чай не станешь? А ежели и украл, невелика беда, ныне все воруют. Так значит, ты об таких пустяках и не думай, а берегись только одного — уныния. Придут мысли о грехах, что, мол, не обидел ли кого чем, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморошеские почитай. А хочешь от меня непременно правила, так вот тебе и правила. В вере будь тверд не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному человеку с Богом жить. А без Бога-то довольно пакостно. В Слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, что ни стих, как рублем подарит. Молись ежедневно хоть раз или два с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай и благотворительностью не занимайся, если свое дело есть. А встречным бедным давай не считая. На церкви и монастыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и душою, и телом. А с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай. Подобные речи производили хорошее действие на моего друга, но не могли до конца одолеть наплывы гнетущих впечатлений, да в последнее время он редко и видался с Фарсанофием. Политик. А ведь этот ваш странник по-своему говорит в сущности почти то же, что и я. Дама. Тем лучше. Но какой удивительный в самом деле моралист. Греши и, главное, не кайся. Мне это очень нравится. Генерал. Ведь я думаю, не всем же он это говорит. Какого-нибудь душегубца или пакостника, наверное, в другом тоне поучает. Господин Зет. Ну, конечно. Но как только заметит нравственную мнительность, сейчас философом становится и даже фаталистом. Одну очень умную и образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания. И много наслышавшись о нашем Варсанофии, отнеслась было к нему как к директор де консьенсе, но он не дал ей много говорить о своих душевных затруднениях. «Да из-за чего ты этакую дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно? Вот и мне, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужели ты думаешь, что Богу-то интересно? И о чем тут толковать? Ты стара, ты слаба, и никогда лучше не будешь». Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. Впрочем, она пробовала ему возражать, но он ее окончательно убедил одним рассказом из жизни древних отшельников. Варсанофий и нам с Энн часто его рассказывал. Хороший рассказ, только, пожалуй, долго будет теперь его передавать. Дама. А вы расскажите коротко. Господин Зет. Постараюсь. В Нетрийской пустыне спасались два отшельника. Пещеры их были в недалеком расстоянии, но они никогда не разговаривали между собою, разве только псалмами иногда перекликаются. Так провели они много лет, и слава их стала распространяться по Египту и по окрестным странам. И вот однажды удалось дьяволу вложить им в душу обоим за раз одно намерение, и они, не говоря друг другу ни слова, забрали свою работу, корзинки и постилки из пальмовых листьев и ветвей и отправились вместе в Александрию. Там они продали свою работу и затем 3 дня и 3 ночи кутили с пьяницами и блудницами, после чего пошли назад в свою пустыню. Один из них горько рыдал и сокрушался. «Погиб я теперь совсем окаянный. Такого неистовства, такой скверны ничем не замолишь». Пропали теперь даром все мои посты и бдения, и молитвы, за раз все безвозвратно погубил. А другой с ним рядом идет и радостным голосом псалмы распевает. «Да что ты, обезумел, что ли? А что? Да что ж ты не сокрушаешься? А о чем мне сокрушаться? Как? А Александрия? Что ж, Александрия, слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град».